Дорогие радиослушатели, вы неоднократно слышали, что Священное Писание часто называет Израиля виноградной лозой. В 10 главе 1 стихе этой книги Осии мы снова встречаемся с этим сравнением. Израиль – ветвистый виноград, но, к сожалению, бесплодный для Господа. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Пророк Исаия в 5 главе говорит: «У возлюбленного моего был виноградник на вершине Тучной горы», а потом следуют слова: «Что еще надлежало сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему?» Также и пророк Иеремия уподобляет свой народ винограднику: «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» 2 глава, 21 стих. Сам Бог является хозяином и виноградарем. Нам как нежно Он заботился об этом винограднике, ожидая хорошего плода от него. Но Божья жалоба слышится через уста пророков, потому что вместо доброго плода Израиль принес плохие, дикие плоды в своем поведении, отступлении от Бога. Здесь мы видим картину взаимоотношений между Богом и Израилем. Живой Бог ожидал от народа плода. Этого не было, и потому пришел печальный суд на жестоковыйный народ и вождей его. Они предались идолопоклонству и общему моральному падению. Этот плод весьма плохой. В то же время Израиль жаловался, что не имел царя, который спас бы их от врагов. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он сделает нам?» Осия, 10 глава, 3 стих. Обращаясь к книге «Царств», вспоминаем, что народ требовал у Бога царя, и он исполнил их волю. С горечью сказали Самуилу, что они отвергли его. Первая книга «Царств», 8 глава. Самуил убеждал народ, что Бог является их царем и защитником, но они говорили, что это не так, требуя себе царя, как и другие народы ищут царей. Народ возвел свои взоры на человека. Он перестал надеяться на всесильную помощь и защиту живого Бога. Получив царя Саула, они вскоре убедились, хотя отчасти, что ошибка их была велика. Сознавая, что израильский народ является избранным народом Божьим, мы можем применить эту истину к себе, принимая Господа Иисуса Христа в свои сердца, как Спасителя и Господа, которому мы, как верующие в Него христиане, вручаем руководство в жизни во всем, подчиняясь Ему и полагаясь на Него, а не на человеков. Когда мы обращаемся за помощью в трудностях наших человеку, то подвергаем себя опасности, потере и поражению. Но когда мы всецело вручаем себя Ему, то можем быть уверенными в победе, будучи укреплены Его силой. О, как сильно пал Израиль! Пророк Осия ясно это открывает в 10 главе 13 стихе. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Какое сильное обличение! Хотя в то же время пророк пламенно призывает вернуться к Богу своему, живому Богу. Размер отступления народа от Господа был весьма велик. И настолько же велика была любовь и милость к Израилю. Последние 4 главы книги пророка Осии весьма ярко проливают свет на глубину и чудесность любви Божией к народу израильскому. Как тяжело согрешившему пред Богом! Голос Божий звучит через возвещение пророка Осии. Он подтверждает праведность Божию, хотя он и посылает наказание этому народу за грехи их. Хотя он является Богом любви, но грех не умаляет, как ничто маловажное в жизни народа. Хорошо вспомнить не только прошлое, но и будущее. 11 глава Осии говорит ясно о любви Божией. сердце Создателя преисполнило великой любовью к человеку, к Израилю так же, как народу. Первое. Мы видим, что Израиль был немощен и нуждался в помощи, попечении Божьем. Когда Израиль был юн, он любил его и из Египта вызвал сына моего. Оси 11 глава 1 стих. Воистину, как беспомощны были они в Египте, рабы, притесненные и беспомощные. Бог явил им свое милосердие и сочувствие. Он вывел их из Египта. Они были беженцами. Картина, изображенная в 11 главе 1 стихе, напоминает нам любящих родителей своего дитя, которые склонились над его колыбелью. Дитя было воистину беспомощное. Оно не могло помочь себе ни в чем. Бог выразил свое сожаление. Сказано: «Я любил Израиля». Не напоминает ли это вам радостного времени вашей жизни, когда вы приняли Христа Иисуса в сердце ваше, когда Он спас вас, открыв вам свою любовь? Вы тоже чувствовали себя духовно слабыми, но Он ободрил и укрепил вас. Вы ответили на Его любовь любовью к Нему. В дальнейшем вы видите возраст этого дитяти. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, Оси 11 глава 3 стих. Родители всегда помогают младенцу ходить. Они поддерживают ребенка, когда он становится на свои ноги, а потом они дают возможность младенцу стоять на своих ногах. Потом ребенок делает первые шаги самостоятельно. Глаза любящих родителей в это время пребывают на ребенке. Так очи Господни были всегда на Израиле, когда он шел по пустыне в обетованную землю 40 лет. Книга Исход, 13 глава, 17 стих говорит, что Бог повел их не кратчайшим путем, а весьма длинным. Почему? Короткий путь привел бы Израиль в землю обетованную, но ему пришлось бы вступить в борьбу с народами, которой Израиль не был готов, не возмужав вполне. Заботясь о народе, Господь повел его дорогой трудной пустыной. Бог учил народ ходить. Он укреплял его. Так это совершается и с христианами. Господь учит их ходить в духовной жизни. После этого приходит дальнейшее переживание в жизни народа израильского. Он уже не беспомощный ребенок. Узами человеческими влек я их, узами любви. 4 стих. Теперь Израиль возрос, возмужал, стал готов любить и быть любимым, как это бывает между мужем и женой. Опять Господь являет свою любовь к Израилю. Народ ответил взаимной любовью, но потом пришел печальный разрыв. Израиль изменил Богу в этой духовной любви. Он пошел в мир искать себе иных любовников. И так любящий Бог был весьма огорчен отсутствием верности Израиля. Второе. Мы видим свидетельство об этом народе. Народ мой закоснел в отпадении от меня. Оси 11 глава 7 стих. Израиль сохранил некоторые формы поклонения Богу, но сердце их было далеко от Него. В этом заключалось обвинение их святым Богом. Третье. Господь открывает свое величайшее милосердие к Израилю и говорит: «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебя, как Севоему? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». 11 глава 8 стих. Эти два города были уничтожены во время суда над Содомом и Гоморрою. Об этом написано в книге Второзаконии, 29 главе, 23 стихе. Эти вопросы со стороны Божьей подтверждают его неизменную любовь к народу Израиля. Как он мог предать народ свой такому великому, всепожирающему огню суду? Сердце Божие было преисполнено милосердием. «Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек, среди тебя святый». 11 глава, 9 стих. эти слова не устраняет грядущего суда над народом за грехи его. Но Израиль не будет уничтожен. Придет более радостное время. Этот народ пробудится духовно и будет восстановлен, невзирая на греховные пути Израиля. Эта замечательная глава заканчивается возвещением, что хотя Северное царство Израиль обманывал и лгал Богу, но Иуда, Южное царство, все еще возвещая святость Божию, хотя семена неверности и непослушанию закону Божию уже давали свои ростки. Такова картина национальной жизни Израиля в то время. Мы должны это помнить, но необходимо сделать применение к себе. Господь говорит: «Дай мне сердце твое, ибо я любовью вечную возлюбил тебя». Аминь.